Все планеты ожерелья, первые миры, освоенные покинувшими изначальный мир людьми, некогда были одигенскими или принадлежали одигенам, так было принято выражаться у аристократов. Все они прошли долгий путь от расселения по Герметикону через эпохи распада Инезирской династии и Белого Мора, испытав и радость побед, и горечь поражений, воюя между собой и внутри себя, создавая Вселенную по правилам, которые считали незыблемыми. Все они продолжали придерживаться древних традиций. Все старые миры ожерелья, за исключением Галаны, планеты, которую даже самые сдержанные одигены называли «возмутительницей спокойствия». Планеты, которая подарила Герметикону первую и пока последнюю в его истории империю. Планеты, на которой день беспощадного избиения одигенов считался религиозным праздником, веселым и радостным. При этом галаниты отринули не только угнетателей, но и их культуру, заявив, что будут строить мир полностью свободный от влияния одигенов. Мир, в котором само слово «одиген» будет вызывать неприязнь. Мир, которому они дадут новые правила и законы. И слово галаниты сдержали. Они разрушили храмы и сравняли с землей крепости и дворцы, поскольку не хотели, чтобы хоть что-то напоминало людям о старых временах. Новая архитектура была прагматичной, по мнению галанитов, прекрасной в простоте и ни в чем не совпадала с высоким одигенским стилем, в котором красоту не требовалось искать в сочетании прямых линий. Она была его сутью. Галаниты уничтожили знатность по крови и дали новый ценз по богатству. Ведь золото, как уверяли пропагандисты, может заработать каждый талантом, умением или умом и капелькой удачи. И ничего страшного, если к этому добавится щепотка подлости или беспринципности. Золото не пахнет, его блеск затмит любую грязь. Его нельзя запятнать, потому что оно не знает слова «честь». Золото стало богом Галаны. А его главным храмом можно было назвать Бейгатар, сферопорт и столицу. Город гигантских зданий, в каждом из которых истово поклонялись золоту. Город, в котором находилась большая галанитская биржа, оказывающая влияние на экономику всех планет, до которых дотягивались жадные галанитские руки, бесчисленное количество банков и несметное число офисов всевозможных фирм. Здесь круглые сутки продавали, покупали и снова продавали, брали в долг, возвращали долги и покупали долги. Здесь делали золото из железа, зерна и воздуха. И здесь находилась штаб-квартира самой влиятельной организации Галаны и всего Герметикона, потому что не было в нем такого уголка, в котором бы не слышали о компании, о знаменитой Остер-Кариданской компании, ведущей бизнес уже несколько столетий и ставшей главным символом Галаны. Самая большая, самая богатая, самая беспощадная торговая корпорация современности. Штаб-квартира компании занимала небоскреб Черчер, прямоугольный, как все вокруг. А на его последнем этаже находилась совещательная комната директоров-наблюдателей, группы управляющих и основных владельцев самого большого предприятия Герметикона. Группы настолько сплоченные, что друг друга ее участники называли не только по именам, но и по кличкам. За круглым столом сидели патриарх, который все организовал, смешливый и остроумный клоун, птицелов, мечтавший стать знаменитым орнитологом и написавший 3 учебника под псевдонимом, обладающий тонким музыкальным слухом дудочник, с виду рассеянный, но весьма внимательный шляпа, жадный мельник, немного истеричный поэт и хитрый, по праву заслуживший столь говорящую кличку в столь непростом сообществе. 9-м директором-наблюдателем был молодой везунчик, любитель ароматных сигар и маленьких собачек. Его звали Обедолов Арбедолочек. Он был плечист, высок и умен. И сегодняшний совет созвали по его просьбе. «Наша встреча будет вновь посвящена противостоянию с одигенами», — начал Обедолов, но был перебит язвительным клоуном. «Точнее, твоему противостоянию с одним из них». Остальные директора обменялись понимающими улыбками. Больше года назад Арбедолочек проиграл битву за Кордонию, не сумев организовать союзникам галанитов быстрый захват власти. И теперь богатая планета оказалась разделенной на две враждующие половинки, а статус-кво обеспечивали одигенские миротворцы. Помпилио Дерда Агентур принимал в тех событиях активное участие и едва не убил Арбедолочека, чем, естественно, вызвал гнев директора-наблюдателя и жгучее желание отомстить. С тех пор Обедолов внимательно следил за действиями лингийца. Со стороны подобное преследование могло показаться мелким, недостойным высочайшего положения Арбедолочека, но происхождение Помпилио и тот факт, что он уже несколько раз обращал в пыль планы компании, заставили коллег-везунчика с пониманием отнестись к его желанию расправиться с чересчур энергичным одигеном. «Как вы знаете, несколько недель назад Помпилио едва не погиб на Фархе», — напомнил Арбедолочек, раскуривая сигару и медленно оглядывая коллег. «Причем неприлично заурядным образом. Директор нашей фактории планировал его повесить». «Но не повесил», — уточнил Шляпа. «Я был бы разочарован, но не расстроился бы», — буркнул поэт. «Мы чересчур демонизируем Лысого». «Он сам демонизируется», — не согласился Мельник. «Он перестрелял всех революционеров на Заграте, из-за чего компания понесла колоссальные убытки. Надо было убить его еще тогда». «Пытались», — очень тихо прошелестел клоун. «Все надеялись, что он пропал», — обронил Птицелов. «Живучий мерзавец», — вздохнул Хитрый. Директора-наблюдатели перебрасывались фразами, но пыхтящей сигарой Обедолов им не мешал. Во-первых, он наслаждался масванским толстяком, самой ароматной сигарой Герметикона, а болтливые коллеги помогали ему спокойно пускать к потолку клубы дыма. Во-вторых, давным-давно сложившиеся отношения допускали на совещаниях абсолютно свободное поведение. Если участники хотели что-то обсудить, они обсуждали. Если докладчику требовалось время подумать над ответом, он думал столько, сколько требовалось. Директора-наблюдатели никуда не торопились. Им принадлежало все время Вселенной. «Везунчик, ты выяснил, что Помпилио делал на Фархе?» – осведомился дудочник. «Об этом уже знает весь Герметикон», — ответил клоун. «Лысый добрался до огнедела». «Исполнил мечту отомстить?» «Ага». «Будем надеяться, что это его успокоит». «К тому же он вроде бы женился», — подал голос поэт. «На дочери Винчера де Гамара», — подтвердил Арбедолочек. «Я думаю, что Винчера убил брат Помпилио, Дар Антонио». «Как интересно!» — навострил уши Хитрый. «Давайте устроим нашим недругам семейную пакость. Обожаю такие истории. Поздний вечер, личный кабинет Дара, старый проходимец Антонио полулежит в кресле, его лысая голова элегантно прострелена. Рядом на ковре корчится Помпилио с двумя пулями в животе. На его руках кровь, он хрипит. «За что?» А молодая жена холодно отвечает: «За моего папу!» И подносит дымящийся револьвер к голове. Звучит выстрел. «Сколько таких сцен мы поставили!» — усмехнулся Шляпа. «И специалисты нужные есть!» «Везунчик, ты можешь доказать свои слова?» — хладнокровно осведомился поэт. «Увы. В таком случае мы только насмешим одигенов. Пожалуй. Везунчик, почему ты заинтересовался событиями на Фархе?» — громко спросил молчавший до сих пор патриарх. Он решил, что пора вернуться к делам. Сначала я не нашел в них ничего заслуживающего внимания. Не стал скрывать Обидолов. Прочитал отчет, пожал плечами, пожалел, что лысого не повесили, отложил бумаги. А потом задумался над тем, как связаны с делом нечистые. «У них вроде бы колония на Фархе», — припомнил Мельник. «Огнедел ее сжег», — улыбнулся Арбидолочек. «И пытался убить весьма уважаемую ведьму, которая неизвестно что делала на провинциальной планете». «Как любопытно», — протянул клоун. «Я тоже так решил», — кивнул Везунчик. «Я побывал на Ямне, неофициально главной планете нечистых. Нам это известно». «И встретился с той ведьмой», — невозмутимо продолжил Обидолов, не обратив никакого внимания на реплику. «Я задал ей неудобные вопросы, получил уклончивые ответы и считаю, что именно спорки прятали огнедело целый год. Пока его искала вся одигенская полиция и напуганный ими омут, нигде больше террорист не смог бы укрыться». «Ты можешь это доказать?» — повторил вопрос поэт. «Увы. В этом случае информация бесполезна. Мы не сможем натравить одигенов на нечистых». «Я этого и не хотел», — Арбидолочек пыхнул сигарой. «Тогда зачем рассказал?» «Догадавшись о роли спорки, я задумался над тем, почему они помогли огнеделу». «Потому что они нечистые, и белый мор сожрал их мозг», — выдал Птицелов. Обидолов вежливо улыбнулся. «Потому что не любят одигенов?» — предположил Шляпа. Обидолов покачал головой. «Огнедел заплатил», — уверенно произнес жадный Мельник. «Это же очевидно». Обидолов глубоко вздохнул. «Огнедел выполнял для них грязную работу?» Клоун почесал бровь. «Близко», — кивнул Арбидолочек. «Грязную работу он для них делал. Но эта плата слишком мала, чтобы оправдать риск возможной ссоры с одигенами, особенно с лингийцами и кахлисами. Я думаю, огнедел предложил нечистым кое-что еще. Нечто ценное. Оружие?» Обидолов загадочно улыбнулся. «Мне одному кажется, что после возвращения у Везунчика стала проявляться тяга к излишней театральности», — громко спросил поэт. «Хватит тянуть кота за хвост», — поддержал коллегу дудочник. «Везунчик, говори как есть». Обидолов бросил взгляд на патриарха, увидел, что неофициальный глава совета директоров-наблюдателей тоже не в восторге от его манеры вести рассказ, и вытащил сигару изо рта. «Расследование велось тяжело, и я, признаться, едва не поставил на нем крест. Мы допрашивали спорки и выживших пиратов. Мы изучили все, что произошло на Фархе, но ни на шаг не приблизились к разгадке. Но тайна была, в этом я не сомневаюсь, и тайна очень важная». «Почему ты не сомневаешься?» – перебил его Хитрый. «Потому что только важная тайна могла заставить директора фактории Списирчика принять участие в тех событиях», — ответил Арбидолочек. «Думаю, огнедел поделился ею в надежде договориться, и тайна эта произвела на Списирчика столь сильное впечатление, что он согласился помочь огнеделу в сражении с Помпилио. Правда, все закончилось не так, как было задумано. И огнедел, и Списирчик, и весьма известный пират по кличке Рубака были убиты, а их тайна... Я почти опустил руки, но вскоре удача мне улыбнулась». «Напомни, как тебя называют», — рассмеялся патриарх. «Все знали, что он благоволит Везунчику». «Да, именно так», — согласился Обидолов. «Неделю назад в нашу инекскую факторию явился некто Фелди, простолюдин Стердана, который рассказал, что служил огнеделу и готов поделиться с нами интересной информацией. К счастью, директор фактории знал о моем расследовании и позаботился о том, чтобы информация не затерялась в нашей бюрократии. Фелди оказался на Галане. Арбидолочек не удержался, выдержал паузу. И рассказал, что перед тем, как отправиться к Спорке, Огнедел пытался договориться с терданами, но что-то у них не сложилось в итоге. Огнедел угнал у терданов экспериментальный цепель и отправился к Спорке. «Терданское скопление», — медленно произнес Мельник. «Это очень, очень лакомый кусок, который мы никак не можем откусить». «Терданы дерзкие ребята», — хмуро бросил поэт. «Все, кто не признает нашу власть, дерзкие», — поддержал его Птицелов. «А таких еще достаточно». «Они создали весьма богатый союз», — продолжил гнуть свое жадный Мельник. «Заполучив терданское скопление, мы сможем закрепиться в секторе Анданы», — развил его мысль Шляпа. «Как ты это себе представляешь?» — поднял бровь Хитрый. «Теперь мы можем обвинить их в связях с террористом и окончательно рассорить с одигенами. Их отношения и так далеки от идеала. Если одигены узнают, что терданы прикрывали Огнедела, они могут оскорбиться вплоть до разрыва торговых связей», — набросал примерный план Шляпа. «Скопление, конечно, самодостаточно, но межзвездная торговля выгодна, и терданам придется упасть в наши объятия». «Как мы докажем связь терданов с террористом?» — поэт почесал затылок. «Теперь у нас есть свидетель», — напомнил Шляпа. Везунчик и патриарх переглянулись, и это не укрылось от внимания Птицелова. «Что не так?» — спросил он, разглядев в глазах директоров грусть и сообразив, что разговор пошел в неправильном направлении. «Цепель!» — вздохнул Обедолов. «Что цепель?» «Огнедел угнал у терданов цепель. Возможно, именно благодаря ему он сначала договорился с нечистыми, а потом убедил директора Спесирчика помочь ему в сражении с Помпилио», — объяснил Арбидолочек. «Цепель и есть тайна, которую мы считаем важной». «Если мы возьмем Тердан, они расскажут нам и о Цепеле, и обо всем остальном», — пожал плечами Мельник. «Вы ведь сами это понимаете». И покосился на патриарха. Тот едва заметно качнул головой. «Мы еще не взяли Тердан», — произнес Обедолов, спуская разгоряченных директоров-наблюдателей с небес на землю. «Терданы дерзкие ребята. Их на простой шантаж не взять. Одигены хитрые и могут решить так. Огнедел все равно мертв, а значит, нет причины наказывать терданов за то, что они, вполне возможно, и не делали. Ведь все наши доказательства — это слова полуграмотного простолюдина». «Согласен», — весомо обронил патриарх. И в зале воцарилась тишина. «Помимо всего прочего, этот Фелди рассказал, что терданы организовали мощный научный центр, ведущий разработки в интересах армии», — продолжил Арбидолочек, сдавливая сигару в пепельнице. «Именно оттуда Огнедел угнал цепель». «Но в чем заключается тайна цепеля, твой Фелди не знает», — произнес Хитрый. «Не знает», — подтвердил Везунчик. «Но я еще раз тщательно изучил документ и заметил, что вскоре после бегства Огнедела с Тердана и его предположительные договоренности со Спорки в Тенегирийском секторе подпрыгнула статистика гибели грузовых цепелей». «А Фарха находится в Тенегирийском секторе», — протянул Мельник. «Грузовики захватывали пираты?» — быстро спросил Птицелов. «Они перестали выходить из пустоты». «Как интересно!» — поднял брови Шляпа. «Думаешь, это связано?» — прищурился клоун. «У меня есть столько косвенные доказательства», — улыбнулся в ответ Обедолов. «После смерти Огнедела статистика вернулась к нормальным величинам. Так что я не думаю, я уверен. И вновь выдержал паузу. Предположение такое. Тирданы разработали способ атаковать цепели в пустоте. Огнедел угнал у них опытный образец и провел, скажем так, пылевые испытания. А спорки тут при чем? Скорее всего, повелись на новую технологию, пожал могучими плечами орбидолочек. За такой цепели мы и одигены заплатили бы кучу денег. Но Огнедел решил не делиться, догадался Мельник. Огнедел решил обмануть нечистых и заключить сделку с нами. Для этого к нему прибыл директор фактории. А Помпилио их убил, уточнил поэт. Не уверен, что Помпилио знал о цепеле, покачал головой Обедолов. Лысый просто гонялся за Огнеделом и в конце концов поймал. Он достал еще одну сигару и оглядел задумавшихся директоров. «Что скажете?» «Ты герой», — выразил общее мнение патриарх. «На большую похвалу пока не рассчитывай». «И говори, что собираешься делать», — добавил поэт. «Хочу отправиться на Тирдан и провести расследование», — ответил орбидолочек. «Хочу найти этот научный центр и узнать, что они там напридумывали». Если мое предположение верно, тирданы не имеют права на это открытие. «Тайное расследование?» – спросил клоун. «Да?» Не сомневался в ответе. «Что не так? Если ты накосячишь, мы можем рассориться с тирданами, а у нас на носу подписание нового торгового договора. А если мой план сработает, мы сможем диктовать условия этого договора. Или ты все испортишь?» Было видно, что клоун, который отвечал за взаимоотношения с Тирданом, недоволен вмешательством Обедолова. «Что ты предлагаешь?» – осведомился дудочник. «Я как раз планировал посетить Вильямгоф», – ответил клоун, глядя орбидолочику в глаза. «Будет разумно предложить Тирданам сделку». «Получится, что ты их предупредишь?» – насупился Обедолов. «Ты боишься трудностей?» Орбидолочек сжал кулак, но промолчал. «Это предложение нужно взвесить», — решил патриарх. «Продолжим обсуждение завтра». В их спальне было так много окон, что утреннее солнце иногда терялось, не зная, в какое заглянуть первым. А растерявшись, выбирало все окна сразу, надеясь наполнить большую комнату светом, и отступала, натолкнувшись на темную ткань. Но продолжала упрямо посылать лучи, пытаясь отыскать щели в обороне плотных штор, проскользнуть в них и рассказать спящим, что день уже начался, и нужно подниматься, потому что он, этот день, будет замечательным. Нужно выйти на широкую террасу, полной грудью вдохнуть чистый свежий воздух и насладиться восхитительным видом на огромное, самое большое на Линге озеро, подступающие к берегу горы, вершины которых терялись в дымке утреннего тумана, широкую плодородную долину и прелестный старинный город, раскинувшийся там, где зеленая грудь долины встречалась с голубым простором озера. Под чистым лазурным небом, которым славилось владение Дагентур, родовое гнездо самого знаменитого путешественника Герметикона. Замок Помпилио был выстроен на высокой скале, чтобы его пушки держали под прицелом удобнейшее для десанта побережье. И даже сейчас, в эпоху воздушного флота и тяжелой артиллерии, казался неприступным. Он был красивым, поскольку последний раз его перестраивал художник, а не военный, но неприступным, поскольку художник был лингийцем и одигеном. А у подножия скалы был разбит прекрасный парк, тянущийся вдоль берега озера Даген на добрую половину лиги, плавно переходя от регулярного к дикому. Правда, с террасы спальни парк совсем не было видно, но Киру это не смущало. Ей было достаточно любоваться парком во время прогулок. А вот великолепный вид на Дагентур девушка полюбила с первого взгляда. С того момента, как несколько месяцев назад впервые оказалась на Линге. Они прилетели ранним утром. Дорога получилась долгой и утомительной. К тому же Кира только-только пережила смерть отца и его похороны, плохо себя чувствовала, и Помпилио разбудил ее всего за 10 минут до того, как Цепель пришвартовался к штандарту, увидел, что рыжая совсем слаба, и на руках отнес в комнату, которая тогда еще не стала их спальней. Вышел с ней на широкую террасу, кольцом охватывающую башню, постоял, давая невесте возможность оглядеться, и тихо сказал: «Все, что ты видишь, скоро станет твоим». Но в то мгновение девушка не осознала смысл фразы. Она была поражена чудесной картиной и долго, очень долго смотрела на мир, который решила считать своим, который вскоре стал ей родным. Не сразу, но стал. С тех пор Кира видела Дагентур сотни раз. И ранним утром, только просыпающимся, и рабочим днем, деловым, тихими или шумными вечерами, развлекающимися или отдыхающим, и спящим ночью. Видела под дождем и ярким солнцем, видела веселым, празднующим и от чего-то мрачным, даже хмурым. Видела разным, но не смогла бы объяснить, что именно заставило основателя династии Кахрис влюбиться в это захолустье и назвать его сердцем дарства. И почему его лысые потомки никогда не превращали Дагентур в официальную резиденцию, но проводили в нем больше времени, чем в своих дворцах. Не смогла объяснить, но сама стала называть городишко «жемчужиной» и улыбаться, думая о нем. Но в последнее время Кира получала от созерцания увиденного намного больше радости и удовольствия, поскольку теперь любовалась им не одна, скучая на широкой террасе, а в объятиях любимого мужчины, или стоя рядом с ним и касаясь его плечом, или сидя, держа за руку. И мир, который ее восхищал, заблистал новыми красками, стал не только красивым, но и теплым, стал по-настоящему родным. А комната, в которую Киру когда-то внес на руках Помпилио, из ее спальни превратилась в их спальню. Девушка захотела так, чтобы муж пришел к ней, а не наоборот, чтобы он наполнил ее маленький мир собой, и Помпилио не стал спорить. «Помпилио!» Кира повернулась и, не открывая глаз, провела по соседней подушке рукой. «Помпилио!» Но лысой головы мужа не обнаружила и улыбнулась. Привыкший к путешествиям Помпилио часто поднимался намного раньше, иногда еще до рассвета, и тихо уходил, не желая будить жену. «Помпилио!» Кира потянулась, на мгновение став похожей на довольную рыжую кошку, после чего прищурилась. «Кажется, ты что-то задумал». А затем вскочила и потянула за шнур, одновременно раздвигая шторы на всех окнах спальни и впуская в комнату яркий свет нового дня. Некогда, в те времена, когда замком Дагентур владели Дары Кахрис, этот зал назывался тронным. Он был не самым большим, находящийся на первом этаже бальный зал превосходил тронный в два раза и не самым роскошным, но очень красивым, украшенным каменной резьбой и расписанным лучшими мастерами старинной петрийской школы. Зал производил впечатление, но без вычурности и уж тем более без официоза. После того, как владение Дагентур перешло к Помпилио, необходимость в тронном зале отпала. Прекрасный трон вернулся в резиденцию Дара Антонио, а в освободившемся помещении Помпилио распорядился обустроить рабочий кабинет, в котором проводил большую часть свободного времени. Здесь стояло несколько письменных столов, шкафы с книгами и отчетами различных астрологических обществ, висели звездные и географические карты. В кабинете Помпилио встречал гостей, диктовал отчеты о путешествиях или готовился к следующим, или просто узнавал, что в Герметиконе нового. своих перспективных планах астрологический флот наконец-то вернулся в Лингийский сектор и планирует продолжить исследование Северного Бисера», — доложил Теодор Валентин, держа в руках лист с сообщением, но не заглядывая в него. В обязанности слуги, помимо прочего, входило чтение почты, причем всей приходящей почты, и он давно научился запоминать большие тексты. Лингийское астрологическое общество в восторге. Председатель Роже Деркарчер прислал письмо с вопросом, не желает ли мессер присоединиться к путешествию. «Ядреная пришпа!» — проворчал Помпилио. «Где взять столько времени?» Облаченный в тонкий, расшитый золотом домашний халат, он с комфортом развалился в любимом кресле, держа в руке чашку с горячим кофе. Но смотрел не на слугу, а в одно из раскрытых окон, в то, из которого был хорошо виден эллинг пытливого Амуша. «Совершенно с вами согласен, мистер», — поддержал хозяина Теодор. «Они предполагают что-то интересное?» «Лингийский звездный сектор будет исследовать 19-я астрологическая экспедиция под командованием капитана Алистера Держи Ноэля». «Хороший капитан», — кивнул Помпилио. «Если не ошибаюсь, верзеец». «Совершенно верно, мистер», — подтвердил Валентин. «Дар Дерек считает его одним из самых перспективных капитанов астрологического флота. И иногда в шутку говорит, что капитан Держи Ноэль со временем превзойдет вас». «Прекрасно». «Я тоже воспринял эти слова Дара Дерека с иронией, мистер». «Не сомневаюсь, Теодор». «Да, мистер». Теодор Валентин служил Дердагентуру больше 20 лет. Он стал первым слугой Помпилио, сопровождал хозяина во всех путешествиях, и мессеру даже в голову не могло прийти, что кто-то способен занять его место. Всегда спокойный и хладнокровный, Валентин носил строгий черный костюм с жилетом, блестящие туфли, идеально белую сорочку и перчатки. Ростом он был высок, на полголовы превосходя коренастого Помпилио. Лицо имел вытянутое, волосы черные с проседью, аккуратно зачесанные на пробор. Носил бакенбарды и тоненькие усики. В последнее время в правом глазу все чаще появлялся монокль. Главной же особенностью Валентина было умение делаться заметным лишь в те мгновения, когда он был действительно нужен, а все остальное время держаться в тени. «Какова цель 19-й экспедиции?» — поинтересовался Помпилио, продолжая смотреть в окно. «Капитан Держи Ноэль рассчитывает отыскать на Полиране точку перехода на одну из пригодных для жизни планет туманности Берга», — сообщил Валентин, доливая в чашку хозяина кофе. «До сих пор это никому не удавалось». «Капитан Держи Ноэль полон решимости досконально исследовать Полиранию». «Надеюсь, у него получится». «Да, миссер». Туманность Берга была заветной целью исследователей Лингийского сектора Северного Бисера. До сих пор считалось, что ее планета недостижима для межзвездного прыжка, и это ставило крест на дальнейшей экспансии Линги в направлении туманности. И если Держи Ноэль сумеет отыскать рабочую точку перехода, он станет героем. «Теодор, напомни, сколько миров он собирается найти в туманности?» «По оценкам астрологического общества, в ней находится не менее 10 пригодных для жизни планет». «То есть мы получим пограничное скопление, которое можно будет развить с целью дальнейшей экспансии?» «Совершенно верно, мистер». «Да, пожалуй, ты прав. Будет интересно». Было видно, что Помпилио загорелся планами флота. 10 планет. Когда они собираются отправляться?» «Точная дата не определена, однако подготовка идет полным ходом. Корабли 19-й экспедиции начали прибывать на Лингу». «Почему они сразу не отправились на Полиранию?» «Наши дары пообещали флоту массу дополнительного снаряжения и готовят для экспедиции не менее 12 вспомогательных судов». «Дядюшки почуяли добычу». «Да, миссер», — Валентин помолчал. «Что ответить Адиру Деркарчеру?» «Ядреная пришпа, Теодор, ты прекрасно знаешь, что нам придется ответить дядюшке Роже», — недовольно ответил Помпилио. «В ближайшее время нам есть чем заняться». «Да, миссер». «Позвольте добавить, что, на мой взгляд, было бы разумно отложить нашу экспедицию в туманность Берга до полной починки пытливого Амуша», — подал голос сидящий в соседнем кресле Дорофеев. До сих пор капитан молча пил кофе, внимательно слушая доклад Валентина, но, увидев загоревшиеся глаза Помпилио, решил напомнить о себе. «Безусловно, база», — кивнул Дердагентур. «Я не рассматриваю возможность серьезного похода на каком-либо ином Цеппеле. Благодарю вас, миссер. Кроме того, у нас полно времени. Я не хочу рисковать и прыгать на неосвоенные планеты до установки сфер Шкуровича». «Совершенно с вами согласен, миссер», — кивнул Валентин. «Лишний риск не всегда разумен». «Хочу напомнить, Теодор, что я известный сорвиголова, бесстрашный исследователь и пионер», — скучным голосом произнес Помпилио. «Риск мое». Он быстро посчитал на пальцах свои имена, сбился, кажется, на пятом и закончил. «Риск — одно из моих имен. Все это знают». «Да, миссер». «Я всего лишь хочу дождаться, когда Амуш будет полностью отремонтирован». «Да, миссер». «К тому же поиск точки перехода — крайне скучное и однообразное занятие, удовольствие от которого способны получать исключительно астрологи». «Вы абсолютно правы, миссер». «Я знаю». Экспансия Герметикона проходила по старой, давным-давно отработанной схеме. Сначала астрологи тщательно изучали ближайшие к пограничному миру звездные системы в поисках пригодных для жизни планет. Если таковые находились, начинался поиск точек перехода, мест, из которых можно совершить грандиозный прыжок через пустоту, преодолев за несколько минут гигантское, измеряемое триллионами лиг, расстояние. В случае успешного завершения второго этапа на планету отправлялся передовой отряд астрологической экспедиции. Грузовой цеппель со сферой Шкуровича, неугасимым маяком, на чей сигнал наводили корабли бортовые астрологи. Самые опытные из них могли построить и удержать переход на саму планету, не связывая корабль и сферу незримыми узами. Но такие прыжки считались опасными и часто приводили к катастрофам. А место установки сферы Шкуровича становилось сферопортом, воротами планеты в огромный мир Герметикона. «К тому же неизвестно, сумеет ли капитан Дер-Жинуэль найти точку перехода». «Верно», — благосклонно кивнул Помпилио. «Но мы, лингийцы, должны надеяться на лучшее. Будем верить, что усилия капитана принесут результат. А значит, рано или поздно мы окажемся в туманности Берга. База, как продвигается ремонт Амуша?» Этот вопрос Дердагентур задавал регулярно, то есть несколько раз в день. И его капитан знал, что должен ответить. «В точном соответствии с планом работ, мистер». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Хорошо». Помпилио помолчал. «Еще кофе?» Теодор?» «Да, мистер». Валентин долил в чашку Дорофееву кофе. «Булочку?» «Спасибо, Теодор, я сыт. Как вам будет угодно». База Дорофеев, капитан исследовательского рейдера «Пытливый Амуш», был единственным во всем Герметиконе человеком, кому Помпилио говорил «вы». Что побудило его принять такое решение, не знал никто, даже Теодор. Но факт был налицо, и этот факт поднимал авторитет капитана на недосягаемую высоту. Как нужно относиться к человеку, которому говорит «вы», тот, у кого для даров, королей, президентов и прочих сильных мира сего есть исключительно ты. Дорофеев этим отношением дорожил, но никогда не показывал, что он ровня Помпилио. Что же касается внешности, она выдавала в базе типичного верзийца. Густые каштановые волосы, крупное грубоватое лицо с широкими скулами и тяжелым квадратным подбородком, темные глаза. В целом заурядное лицо, необычность которому придавал длинный старый шрам от сабельного удара. Он тянулся от лба до подбородка, и, судя по всему, левый глаз Базза сохранил чудом. Шрам капитан приобрел во время штурма Бреннана. В свое время Дорофеев считался одним из самых дерзких пиратов Герметикона и так достойно сражался против посланной на усмирение пиратской планеты армады, что изумленный Помпилио спас его от виселицы и сделал своим капитаном. «Я собираюсь посетить Эллинг в ближайшее время». «Очень хорошо, миссер». «Возможно, сегодня». «Мы будем ждать, миссер». Во время событий на Фархе пытливый Амуш вел бой против вооруженного пушками импакта. Победил, но получил тяжелейшие повреждения и едва не погиб. Помпилио приезжал в Эллинг не каждый день, и потому на утренних совещаниях говорил о своем визите как о возможном, а не обязательном. «Как вы находите качество выполняемых работ, База?» «На высочайшем уровне, миссер», — спокойно ответил Дорофеев. «Хорошо. Позволите вопрос, миссер?» «Разумеется. Может, вы не будете спешить с расследованием до окончания ремонта?» «Увы, это невозможно. Но, База, я знаю, вы не хотите отпускать меня в путешествие, но волноваться не следует. Все под контролем». «В прошлый раз вы говорили точно так же», — заметил капитан, намекая на предпринятое Дердагентуром путешествие на Фарху, которое едва не закончилось его гибелью. Несколько раз чуть не закончилось гибелью, потому что началось путешествие с того, что Помпилио хотели повесить. «Тем не менее, База, в прошлый раз все закончилось благополучно», — с нажимом произнес Дердагентур. «Да, миссер». «А еще, в результате тех событий, я обрел семейное счастье. Чему я несказанно рад, миссер». «Я в целом тоже», — не стал скрывать Помпилио. «Однако в последнее время явственно ощущаю позыв к глубоким философским размышлениям». «Это нормально, миссер, если мне будет позволено высказаться», — неожиданно произнес Валентин. «Теодор, откуда тебе знать?» — вздохнул Дердагентур, отдавая слуге чашку с недопитым кофе. «Если верить наблюдениям, которые я веду на протяжении многих лет, все мужчины, обретшие семейное счастье, постепенно становятся философами». «Абсолютно все?» – недоверчиво прищурился Помпилио, который внезапно не захотел быть одним из всех. «Ты уверен?» «Те, чей интеллектуальный уровень это дозволяет», – поразмыслив, уточнил Валентин. «Вот здесь ты прав, Теодор. Далеко не всякий мужчина сумеет выразить переживаемые чувства в форме изящного философского эссе». «Да, миссер». «Я могу». «Безусловно, миссер». «Правда, я еще ничего не написал, но, возможно, вскоре возьмусь за перо». «Это будет удивительный опыт, миссер». «База». «С полным сочувствием, миссер», — ляпнул задумавшийся капитан. «Что вы сказали?» «Прошу прощения», — опомнился Дорофеев. «Как вам будет угодно, миссер». «Да». Помпилио потер подбородок, затем перевел внимательный взгляд на невозмутимого Валентина, выискивая на лице слуги признаки улыбки. Не нашел и вновь обратился к капитану. «База, вы знали, что так будет?» «Ни в коем случае, миссер, ведь у меня нет подобного опыта». «Пожалуй. Но я с удовольствием изучу ваш», — неожиданно предложил капитан Амуша. «На будущее». В этот раз Валентин удержал спокойствие с огромным трудом. «Это мой долг — быть примером для подданных». «Именно так, миссер». Некоторое время в кабинете царила тишина, а затем Помпилио осведомился. «А что, База, не хотите ли и вы жениться? Можем устроить прекрасную церемонию. Да и подданные обрадуются дополнительному празднику. Жизнь в Дагентуре достаточно скучна, как вы наверняка знаете». «Я пока не думал о женитьбе, миссер». «Это событие не всегда происходит обдуманно». «Я это запомню, миссер». «Конечно. Дердагентур вздохнул, пошевелил пальцами, словно подбирая следующие слова, но произнести их не успел. «Помпилио, ты здесь?» Кира вошла в кабинет, и мужчины тут же поднялись с кресел. «Кира!» На лице Помпилио появилась улыбка. «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Адира?» Склонил голову Дорофеев. «Капитан, рада вас видеть. Теодор. Помпилио, я вас не отвлекла?» В отличие от мужа, который по старой привычке позволял себе разгуливать по замку в халате, Адира Дердагентур вышла в скромном домашнем платье и с уложенными волосами. Без косметики. Однако даже сейчас, вскоре после сна, она Кире не требовалась. Прелестная девушка дышала свежестью. «Мы как раз заканчивали», — мягко произнес Дердагентур, беря жену за руку. «Планировали очередной поход?» «Изучали планы астрологического общества». «И как они?» «Весьма интересные». «Ты завтракал?» «Еще нет. Ждал тебя, Теодор. Стол будет накрыт через четверть часа». «Прекрасно. База, вы составите нам компанию?» «Боюсь, что не смогу, миссер», — ответил капитан. «Прошу разрешения вернуться в Эллинг». «Конечно». Дорофеев кивнул и вышел. За мгновение до этого кабинет покинул Теодор, и Помпилио остался с Кирой наедине. «Что ты задумал?» — прошептала рыжая, прижимаясь к мужу. «С чего ты решила, что я что-то задумал?» «Просто я тебя знаю», — она посмотрела Помпилио в глаза. «Я знаю тебя лучше всех».